Глава 10. Роше целых 15 минут убеждал врача в том, что ему неизвестно, что это такое у Шефера в шее и как это чудо туда попало. Еще 15 минут ушло на то, чтобы закончить всякую писанину. И еще 40, чтобы добраться до дома. Хотя восходящее солнце высветило лишь тоненькую бледную полоску на востоке, утреннее движение уже началось. Роше не пытался нагнать время, пока ехал домой. Он не торопился. Ему надо было выспаться, но он знал, что все равно не сможет уснуть. Только не сейчас, когда перед глазами стоит эта штука в шее Шефера, впившаяся остриями в плоть его напарника. Пока Роше ехал, у него было время подумать, но он не смог сосредоточиться. Перед его глазами вставал то кровавый ручеек, то падающий из окна Шефер, то подвешенные вверх ногами полицейские. Роше припарковал машину Шефера у тротуара и устало побрел к своему дому. Свет еще нигде не горел. Шерри и дети все еще спали. Жена не стала ждать его. Когда Шерри ждала Роше, она обычно лежала в гостиной на диване у телевизора. Минуту детектив боролся с желанием подняться наверх и своими глазами увидеть, что его семья в порядке. Но это было глупо. Он мог их разбудить. К тому же они находились в безопасности. Настолько, насколько это вообще возможно, оказаться в безопасности в Нью-Йорке. Роше устало побрел на кухню, повесил кобуру с пистолетом на ручку двери и достал бутылку виски. Он придерживался мнения, что хороший глоток спиртного способствует сну. Бурбон. Именно это виски пил генерал Филлипс. В конце концов, кто такой этот Филлипс? Где работает? Ведь он знает, что происходит в Нью-Йорке, или догадывается. Какая связь между ним и убийцами? Дач, брат Шефера, тоже был как-то связан с ними. Да и сам Шефер тоже. И это не случайность. Сначала были убиты враги Шефера, потом его коллеги. Убийцы не трогали тех, кто тем или иным образом не был связан с Шефером. И они ждали Шефера в том доме. Или кто-то ждал. Должно быть, они догадались, что после резни на 20-й улице детектив придет туда. Что же произошло с Шефером там наверху? Роше ни разу не видел, чтобы Шефера так били. Ведь и нос, и челюсть были сломаны еще до падения с 5-го этажа. И что за штука застряла в шее у Шефера? Знал ли Филлипс, что это такое? Что это там сказал Филлипс? Они любят жару, охота для них спорт. Спорт? Звучит как соревнование за Кубок Америки или что-то в этом роде, пробормотал Роше. «Ты что-то сказал, дорогой?» – спросила Шерри, появившись в дверях. Роше вздрогнул и чуть было не пролил виски на стол. «Я слышала, как ты вошел». Шерри стояла в дверях в своем стареньком розовом махровом халате. «Прости», — сказал Роше, — «я не хотел тебя будить». «Мне все равно надо было вставать через 15 минут». «Ну так что ты сказал?» «Нет, ничего». Роше отпил виски и взглянул на часы. Действительно, Шерри надо было вставать через 15 минут. «Не слишком ли рано пить?» — спросила Шерри. «Нет, скорее поздно, очень поздно». И Роше допил остатки виски. «Хочешь завтракать?» Шерри открыла холодильник. Роше отрицательно покачал головой. «Сейчас я отправлюсь спать», — сказал он жене. «Тебе что, отгул дали?» «Я сам себе дал отгул. Я не спал всю ночь». Роше тоскливо посмотрел в пустой стакан, потом на полупустую бутылку. Подумал немного, закупорил бутылку и сунул стакан в мойку. Кто-то бродит по городу, и этот кто-то выбросил с 5-го этажа Шефера, с бессмысленной жестокостью убил дюжину вооруженных людей, и, как сказал Филлипс, для них это спорт. Просто развлечение. Роше не хотел напиваться до бесчувственного состояния. Вдруг и ему предстояло встретиться с неизвестным существом. «Ты ел что-нибудь?» – спросила Шерри. «Да», – соврал детектив. Он сидел и смотрел, как его жена готовила себе завтрак – кукурузные хлопья и молоко. Шерри никогда ничего не готовила, если Роше не собирался есть. Иногда ему очень хотелось, чтобы Шерри любила его поменьше. Ведь если он умрет, она будет очень страдать. Мысль о страданиях жены пугала Роше даже больше, чем мысль о собственной смерти. Он знал, что ему нужно поспать, но почему-то не шел. И даже не знал, почему. – Он сидел за столом и как будто чего-то ждал. Он все еще сидел так, когда в дверь постучали. Роше мигом вскочил на ноги, схватил пистолет и закричал: «Шерри, иди наверх к детям, быстро!» Жена бросила на него взгляд, полный ужаса, и метнулась к лестнице. Роше, держа пистолет наготове, пересек холл. Неизвестный все еще стучался, именно стучался. Никто не разбивал стеклянную панель в двери, никто не бил ногой в дверь, никто не пытался выбить замок или ворваться через окно. Это несколько успокаивало, но детектив все еще держал наготове пистолет. «Хорошо, хорошо, я иду», – громко сказал Роше и взялся за дверную ручку. Через белую занавеску он увидел контуры двух мужчин. Осторожно отодвинув ткань дулом револьвера, Роше вгляделся в их лица. Один человек находился вне поля зрения, но зато второго он узнал – Шефер. Лицо мужчины было наполовину скрыто повязками, но сомнений быть не могло – это был Шефер. Какое-то время утомленный мозг Роше работал вхолостую. Какого черта здесь делает Шефер? Стук в дверь продолжался. Наверное, именно это и вывело Роше из замешательства. Он открыл дверь, все еще не выпуская из рук пистолет. Наконец-то облегченно вырвалось у незнакомца. Это был невысокий молодой чернокожий, изо всех сил старавшийся удержать Шефера в вертикальном положении одной рукой, в то время как другой он стучал в дверь. Шефер был босой и одетый в зеленую больничную пижаму. Он кашлял. «Эй, Роше, ты заплатишь ему, ладно?» Роше посмотрел на городское такси, припаркованное у тротуара. Шефер удрал из больницы и поймал такси. Без денег, без одежды он как-то умудрился поймать такси. «Давайте посадим его на диван», — сказал Роше водителю, игнорируя Шефера. Вдвоем они дотащили раненого детектива до дивана и уложили на него. Под голову положили подушку, вязаный махеровый свитер Шерри набросили на голые ноги. Пятая часть денег, отложенных на домашнее хозяйство, пошла на оплату проезда и на чай водителю. Роше плюнул на сдачу, не желая задерживать парня. Когда ушел водитель такси, Роше заметил Шерри на верхней ступеньке лестницы и махнул ей рукой, сообщая, что все в порядке. Женщина медленно спустилась и увидела гостя. Узнав Шефера, она немного успокоилась, но, видя его состояние, не могла успокоиться совсем. «Пойду принесу тебе чаю», — сказала Шерри. Роше пододвинул стул к дивану и сел, не спуская глаз со своего партнера. С первого взгляда было видно, что Шефер все еще очень плох. На нем было устрашающее количество бинтов. Сломанные ребра, давившие на легкие, вызывали ужасный кашель, сопровождающий каждое слово. Но Шефер был выносливым. «Как ты удрал из больницы?» – спросил Роше. «Доктор сказал, что...» «К черту доктора!» – оборвал его напарник и зашелся в приступе кашля. «Ну а чем же я могу тебе помочь?» – спросил Роше. Шефер приподнял перевязанную руку. «Мне нужно помогать всего несколько дней», — сообщил он. «Помогать? Помогать чем?» Шефер опять закашлялся. Когда приступ миновал, он продолжил. «Мне нужно такое место, где я могу спокойно подумать и кое-что сделать. В проклятой больнице это невозможно. Кроме того, ФБРовцам там легко за мной следить». «Но, Шефер, на тебе места живого нет!» «Поэтому я и не пошел домой, черт возьми», – проговорил Шефер, приподнимая голову. «Я не могу справиться один. Давай, Роше, помоги мне». «Ну да, конечно, ты не можешь идти домой в таком виде», – неопределенно протянул Роше. «Ну так я могу остаться или нет?» «Пожалуйста, оставайся, Шефер. Но что такое ты хочешь сделать здесь, чего нельзя сделать в больнице?» «Я собираюсь найти сукина сына, который меня изуродовал». Приступ кашля опять прервал Шефера. И снова Роше ждал, когда он пройдет. «Я собираюсь найти мерзавца и дать ему такого пинка, что он улетит отсюда на Джерси». В дверях показалась Шерри с чашкой чая в руках. «Я принесла тебе чай, Шефер. Я...» Детектив, который уже принял сидячее положение, чтобы облегчить кашель, повернулся к ней и взял чашку. «Спасибо, Шерри». Из холла послышались голоса. «Ого, ты только посмотри на его шею!» – произнес мальчишеский голос. «У него вся шея в крови!» «Ага!» – ответил другой голосок. Роше увидел в дверях двух своих сыновей, внимательно рассматривающих Шефера. Мальчишки были правы. Вокруг железяки на шее Шефера опять проступила кровь, стекавшая вниз ручейком. Вероятно, кашель растревожил рану. «Пожалуйста, дорогая, уведи отсюда мальчиков», — попросил Роше. Шерри повела сыновей завтракать на кухню. «Что ты думаешь про эту штуковину у тебя на шее? Надо бы достать ее оттуда, пока она не убила тебя». «Не думаю, что эта штука нужна для того, чтобы меня убить», — сказал Шефер. «По крайней мере, не сразу». «Тогда зачем она?» «Думаю, меня заклеймили, как клеймят детеныши животных», — задумчиво произнес Шефер. «Он следит за мной». Шефер закашлялся, поморщился и закончил с кривой ухмылкой. «Думаю, эта тварь полюбила меня».